Глава 72. Внутренние качества тирана Су. Лань Лин немного растерялась, затем кашлянула. «Нет, так не пойдет. Мы еще не закончили работу. Тебе пока нельзя уходить?» «Тогда пошли Шаньмена!» По правде говоря, работа была для Ладува настоящей головной болью. Но поскольку он был титаном, другого выхода не было. Кому-то же надо заниматься делами дейдарианцев, да и человеческие дела тоже надо решать. Услышав, что к нему отправят двух великанов, Янь Сиасу немного обалдел. Охота с великанами. Неужели это возможно? Он слышал, что это круто, но сам никогда такого не видел. К тому же в глазах Яня Сиасу самым совершенным оружием были изобретенные человечеством мехи. Когда Янь Сиасу вошел в офис заповедника, его уже ждали остальные. Увидев, что он в растерянности, Пира заржал. «А, брат Янь, каких мехов ты заказал? Интересно было бы посмотреть!» Они только что узнали, что Янь Сиасу и есть тот самый таинственный постоялец отеля, живущий на самом верхнем этаже. Но друзья Джаспера не были наивными простаками. Обсудив это дело со всех сторон, они решили, что тут что-то нечисто. Маленькая счастливая звезда сама по себе слишком мелкая, ничтожная компания. Скорее всего, Мусен оказал им такое уважение из-за роста авторитета Земли и из-за того, что у этой компании, видимо, какие-то связи с представителем Земли в парламенте Млечного Пути. Надо думать, Мусен тем самым решил всем продемонстрировать, какие выгоды могут получить те, кто поддерживают Дейдару. А если так, то сами по себе эти земляне ничего не значат. Им уже один раз оказали честь, и если они начнут просить чего-нибудь еще, то их живо поставят на место. Судя по виду Яня Сиасу, ничего у него не вышло. Об этом Джаспер как-то не подумал. Габриэль среди них считался самым сообразительным и изворотливым, и теперь Джаспер все больше склонялся к мысли, что Габриэль мыслит в правильном ключе. Похоже, он сильно переоценил этого парня. «Да я пока и сам не знаю. Обещали скоро прислать. Подождем немного». Янь Сиасу в душе не имел ни малейшего представления, чем все закончится, но внешне старался выглядеть беззаботно. Все переглянулись. В принципе, торопиться некуда. В конце концов, они приехали отдыхать. Им и здесь неплохо, можно и выпить, и повеселиться. На Яня Сиасу уже никто не обращал внимания, кроме Джаспера. Джаспер на всякий случай еще проявлял к нему кое-какое уважение. Мало ли что, в таких делах ошибешься, станешь потом всеобщим посмешищем. «Брат Янь, учитывая скорость передвижения мехов, ты уверен, что они скоро прибудут?» – спросил Джаспер. Он хотел убедиться, что действительно стоит ждать. Янь Сиасу недовольно взглянул на него. «Кто сказал, что должны прибыть только мехи? Раз уж мы здесь, нужно устроить особенную охоту. С местным колоритом. Я буду охотиться с двумя великанами!» Джаспер остолбенел. Несколько человек за его спиной прыснули со смеха. «Ха-ха, это лучшая шутка, которую я слышал за весь год!» «Брат Янь, ну ты даешь! Даже семейка Лань не может управлять великанами! Ты, наверное, думаешь, что ты у них титан, раз говоришь, что они будут с тобой охотиться!» Прежде Янь Сиасу считал, что великаны необузданные и дикие, но, похоже, они, наоборот, очень надежные. К тому же Лань Лин не стала бы его подводить в таком деле. «Неужели великаны и вправду придут?» Вся толпа еще сильнее заржала. «Да уж, это круто! Дейдарианские великаны очень заносчивы! Эта толпа первобытных дикарей не понимает ни хорошего, ни плохого. Их не интересует ни женщины, ни выгода. Их вообще ничего не интересует. Интересно, с чего бы они стали кого-то сопровождать? Это была бы просто величайшая честь». «Ну, брат Янь, если ты действительно сможешь вызвать сюда двух великанов, эта девушка будет твоей!» Пира, с усмешкой прищурившись, слегка пошлепал одну из девушек по заднице. «А если не сможет?» — спросил стоявший рядом Митчелл из компании GLP. «Тогда я выйду один на один против гигантского зверя!» Янь Сиасу твердо уставился в глаза этим двоим. «Играть так играть! Подумаешь, напугали!» Все уже с удовольствием предвкушали, как они весело посмеются, и Янь Сиасу даже пожалел их в глубине души. Толпа наивных дурачков. Блин, если его план провалится, он просто свалит отсюда побыстрей. А эти недоумки останутся ни с чем. Что касается сохранения лица, Янь Сиасу еще 10 лет назад было наплевать на это, а сейчас тем более. А Джаспер с улыбкой махнул рукой. «Брат Янь, ребята шутят. Но все же твоим великанам пора бы уже быть здесь». Янь Сиасу никогда не терял уверенности в себе. Он открыл рот, собираясь сказать что-нибудь язвительное, как вдруг почувствовал, что земля задрожала, а снаружи послышались крики служителей заповедника, как будто они торопились что-то сфотографировать. Люди в здании тоже почувствовали, что происходит нечто необычное, и один за другим бросились к выходу, а там... Задрав головы, Джаспер и остальные увидели прямо у въезда двоих великанов. Огромные и мощные, они стояли у ворот, как два величественных стражника. Даже сынки богатых семейств не могли удержаться от восхищенных возгласов. Они оглядывались на Яня Сиасу. «Неужели это его великаны?» Работники заповедника смотрели на великанов с восторгом, словно на выдающихся знаменитостей. А двое великанов не обращали на них ни малейшего внимания. Как только из дверей показался Янь Сиасу, великаны, увидев его, присели на корточки. Их мощь просто подавляла. Причем это ощущение создавалось не только из-за их роста. Особенно огромным выглядел великан, стоявший впереди. Пиры и остальные в растерянности переглядывались. Это действительно те самые великаны, которых он вызвал? Неужели он настолько крут? Теперь ни в коем случае нельзя относиться к нему свысока. Если человек обладает такими возможностями на Дейдаре, надо всячески укреплять с ним отношения. Габриэль, отличавшийся сообразительностью, опомнился раньше всех и подозвал девушку из обслуживающего персонала, чтобы порасспросить. «О боже, мне и во сне не могло присниться, что я своими глазами смогу увидеть господина Шаньмена, начальника охраны самого Титана!» Девчушка от возбуждения почти пританцовывала на месте. Габриэль и остальные разинули рты. Судя по их виду, они были потрясены. Но нифига себе! Теперь Джаспер понял. Хотя великаны были огромными, но Титан Лаладуф и его начальник охраны Шаньмен отличались особенно выдающимися размерами. Неудивительно, что эти двое сразу показались ему необыкновенными. Начальник личной охраны Титана сопровождает человека на охоте? Блин, расскажешь такое? Никто не поверит! Джаспер и его приятели теперь готовы были полностью подчиняться Яню Сиасу. Похоже, он действительно суперважная персона. «Баки, мы получили приказ нашего повелителя Титана сопровождать вас на охоте!» С величайшим почтением обратился Шаньман к землянину. Янь Сиасу тоже впервые видел великанов с такого близкого расстояния. Он немного растерялся. «Извините, что из-за меня вам пришлось. Баки не должен извиняться. Для нас великая честь служить Баки. Меня зовут Шаньмен. Я второй ученик Адана. А это Шаньлун. Он лучший ученик нашего повелителя Титана», — ответил гигант. В племенах великанов большое значение придавалось иерархии по старшинству и общественному положению. «Что значит Баки?» — спросил Джаспер у Натали, хлопнув ее по заду. «Это традиционное обращение дейдарианцев к почетному гостю», — ответила она. Очевидно, девушка основательно подготовилась к поездке на эту планету. За это Джаспер ее и ценил. Девушка должна быть красивой, умной и хорошо выполнять свою работу. Только тогда она заслуживает быть его секретарем. «Адан?» Слово «Адан» сравнительно редко используется у дейдарианцев. По смыслу что-то вроде нашего «наставник» или «мастер». Наталье самой стало интересно, о ком это говорил великан. Янь Сиасу обрадовался. «Я тебя знаю! Ван Джен рассказывал! Ты самый здоровенный среди великанов! Теперь я вижу, что это правда!» Услышав, что Ван Джен упоминал о нем, Шаньмен буквально расцвел от удовольствия, а Шаньлун взглянул на него с нескрываемой завистью. Когда Янь Сиасу закончил по-свойски болтать с великанами и обернулся к богатеньким сынкам, приятелям Джаспера, те все еще пребывали в состоянии шока. «Ну, брат Янь, ты силен!» Незаметно для себя Джаспер стал обращаться к Яню Сиасу совсем другим тоном. «Неважно, кому сколько лет и кто как выглядит, власть – вот главное!» «Да, сегодня брат Янь нас действительно очень сильно удивил. Пира, и чего ждешь?» — со смехом сказал Габриэль. Среди них он и вправду был самым сообразительным. «Что ж, проиграл, надо платить! Дорогуша, ты теперь девушка Сиасу!» Лицо Пира выражало досаду. По правде говоря, девушка, которую он привел с собой на эту тусовку, ему очень нравилась. Но нельзя терять лицо. Если не держать слово в своем кругу, тебе не будут доверять. Янь Сяосу махнул рукой. «Да брось, забудем! Это была просто шутка, мы ж друзья! Если чувствуешь себя в долгу, можешь потом пригласить меня куда-нибудь выпить!» После этих слов Пира сразу повеселел. В душе он был благодарен Яню Сяосу, что тот не стал забирать его девушку. «Хе-хе, брат Янь, да ты шутник? Хорошо, в следующий раз обязательно угощу тебя как следует!» Для этих молодых балбесов деньги не являлись проблемой. Главным в жизни для них был выпендрёж и развлечение. Это единственное, что их интересовало. Что касается Яня Сяосу, для него была важна реальная польза, а не понты. На понты ему было глубоко наплевать. Хотя та девочка была весьма аппетитной, но Янь Сяосу не хотел из-за мелочи потерять главное. Присутствие двух великанов, конечно, вызвало страшную зависть у таких показушников, как Джаспер и его друзья. Теперь они потеряли всякий интерес к мехам. К тому же, войдя в зону для охоты, великаны вооружились, надели доспехи и стали выглядеть вообще нереально круто. Это была военная экипировка новейшей модели. В обычное время она убиралась в контейнер, а в боевом состоянии закрывала примерно 70% площади тела великанов, не мешая им двигаться, но во много раз увеличивая их боевую силу. На самом деле на охоте великаны никогда не использовали такие доспехи, но согласно уставу охранной службы, при выполнении боевого задания обязаны были их надевать. Только во время тренировок можно было обходиться без них. Эта охота действительно расширила кругозор Джаспера и его друзей, однако Янь Сяосу выглядел так, словно не придает всему этому особого значения. Остальные не могли понять, в чем дело. Они, хотя и были молоды, но многое успели повидать и не испытывали недостатка в деньгах. Однако по внутренним качествам они намного уступали этому толстяку. Янь Сяосу продемонстрировал такой авторитет среди дейдарианцев, что это просто потрясло Джаспера и его приятелей. Их семьи никак не могли добиться своих целей на Дейдаре. Вот если бы им удалось найти лазейку, чтобы повлиять на дейдарианцев, это бы сильно повысило положение Джаспера и его друзей в их семейных кланах. Поэтому всю дорогу лесть изливалась на Яня Сяосу непрерывным потоком. Он, никого не прерывая, спокойно выслушивал, но когда у него пытались выведать какую-нибудь информацию, только шутил и разыгрывал своих собеседников. Именно так всегда вел себя Янь-старший, это и принесло ему успех. Пиры и остальные подлизывались к Сяосу даже еще активнее, чем Джаспер. Тот как раз собирался присоединиться к остальным и тоже начать подмазываться, но в этот момент Натали потянула его за рукав. Джаспер недовольно оглянулся. Натали показала ему на Скайлинк. Джаспер развернул экран, и его зрачки сразу сузились. В последнем сообщении говорилось, что компания King успешно завершила испытания по космическому проекту. В настоящий момент об этом еще не было официально объявлено, но источник новости был надежный. Это было частное разведывательное бюро Млечного Пути. Любая информация, добытая им, стоила недешево. Этот грандиозный технологический прорыв моментально привлечет внимание всевозможных финансовых группировок. Когда-то об этом было много шума, но по оценкам ученых данный проект невозможно было осуществить в ближайшие 10 лет. К тому же Земля обладала сравнительно низким уровнем развития технологий, и этот проект в любом случае перешел бы в другие руки. Но теперь... В сообщении говорилось, что тремя крупнейшими акционерами компании King являются исследовательская группа, компания ОМГ и маленькая счастливая звезда. Он столько времени морочил им головы, и вот теперь наконец выяснилось, что скрывается за никому неизвестной компанией. «Поздравляю тебя, брат Янь!» — сказал Джаспер.